Скупая мужская слезинка покатилась по щеке реципиента и исчезла где-то в области прокуренных до состояния ржавчины усов. Я понял, вот ради чего стоит жить. Ради своей семьи. Маленькой, всего два человека. Я и она, но своей семьи. И еще я понял, что если Полинка будет воспитываться в той атмосфере, в которой нахожусь я, из нее вырастет такая же тварь, как и ее мамаша. Поэтому мы с ней в один прекрасный момент по-английски свинтили туда, где нас никто не знает и никто не найдет. Я устроился на работу по специальности, благо к концу нулевых промышленность стала оживать. Нашел себе уж и потерявшую было надежду на собственного мужика простую русскую бабу, чтоб семья была полноценной, с которой, потрудившись вместе, завел еще и сына, с пьяной бахвальбой. В общем, жизнь удалась. Дождался внучки и внуков двойняшек и уж было готовился стать прадедушкой, как вдруг, разлив по рюмочкам и не чокаясь, ну, за упокой, выпили, закусили и мне стало грустно, хоть незаконно репрессируй кого, раз самому повеситься не получится. Как там в будущем мои родные? Вот поди убиваются, особенно внучка, благодаря которой только и протянул те последние 5 лет и не попал с самое начало сталинских регрессий, рефлексий, как их там, репрессий, мать их ити. А внуки поди спрашивают, а где деда, почему он умер, не научив нас фотошопить и рубиться в Вархундер, как обещал, а ведь еще учил-поучал нас, если мужик сказал, мужик должен сделать, но долго мне грустить не дали. Первым Виноградов, вы, необычайно удивительный человек, Иосиф Виссарионович. Затем Власик, все-таки, вы наш, советский человек, и этого из вас ничем не выбьешь. Поскребышев, еле шевеля языком, а все же исходя из теории случайных процессов профессора Колмогорова, в товарища Сталина должен был попасть самый обычный человек, а раз нам попал такой, как Иосиф Виссарионович, его перебил Косынкин, едва не вставая на колени. Иосиф Виссарионович, простите за одержимого, Бог простит, а что вы предложите взамен? Вы, мессия. На что, хотя и не с первой попытки, сложив из прокуренных сталинских пальцев роскошную фигу и предъявив ее сотрапезникам как пистолет, я ответствовал, хуюшки, я простой пенсий, никаких миссий, дальнейшие припоминаю фрагментально, да и то с большим трудом. Помню, докопался я до электрофона фирмы РЦА, да, как же он, сука, включается, где пульт, чё за сервис, всех заголодомарю, нах. Власик убежал в администрацию и прибежал с Леонидом Утесовым, которого я, взявшийся откуда-то благородной хрипотцой, как у Джигурды, учил перепевать Высоцкого. «Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю, на полоке, у самого краюшка, я сомнения в себе истреблю, разомлею я до неприличности, ковш холодный, и все позади, и наколка времен культа личности, засинеет на левой груди». Затем, за нашим столом, на котором отплясывал с какой-то девкой Комаринского Поскребышев, откуда-то появилась Фаина Раневская, бывшая тоже слегка под шафе. Кстати, вживую она еще более страшная, чем на фотографиях, я аж трезветь было начал, но потом привык. Мы с ней дуэтом спели. «Ну что же ты страшная такая? Ты такая страшная, ты не накрашенная страшная, и накрашенная». Желая раскрутить ее на трах, я предложил пари. «А давайте, Фаина Георгиевна, забьем, что я больше ваших афоризмов знаю, чем вы сами. Если вы поиграете, то сделайте мне минет. Знаете, то это такое, а как же, войдете во всемирную историю не только своими остроумными афоризмами, а как женщина, сделавшая минет самому Сталину». Моника Левински сгорит от зависти. «А это кто такая?» «Практикантка, отсосавшая у президента США. Как его? Блина клитора, если не перепутал что-нибудь. Шлюха. Согласен. Ну, так как насчет нашего пари?» Та, лукаво на меня посматривая, заманчиво, заманчиво, а если проиграете вы, а давайте лучше спорить на раздевание, а это еще как, если проиграете вы, то разденетесь сами, если я, то вам поможет раздеться, сам, товарищ Сталин. С Фаинкой, видимо, не обломилась, так как в следующем фрагменте я подбивал Утесова поехать к артисткам, конкретно к Любови Орловой. Понимаешь, Леня, это мечта детства, у меня на нее впервые встал, лет в 12, если, конечно, склероз не внес свои коррективы. Иосиф, на кой тебе эта лесбиянка нужна, к тому же она замужем. Вот, как, тогда к Серовой, пусть мне тоже, а не только одному Рокоссовскому завидуют 17. Затем помню, я плакался в жилетку Власику. Представляешь, Колян, Я буду сутки валяться обоссанным и ни одна падла не зайдет проведать, жив ли товарищ Сталин или уже подох давно, тот кулаком по столу. Не допущу такого, Виссарионыч. Они у меня сами все, не только обоссутся, обосрутся, нах. И тут вижу склонившуюся надо мной четырехглазую рожу в шляпе. Кого вы думали? Бери, сука, но без тебя ни одна альтернативка не обходится, Лаврентий Павлович. И тут как будто выключили свет. Все, гамми-авер. Глава 3. Заговор за товарища Сталина. Из неопубликованных мемуаров Чадаева Я.Е., управляющего делами Совнаркома, Совмина, СССР, о кризисе в высшем руководстве СССР после 29.06.1941 года. На следующий день я пришел в приемную Сталина, но Сталин не приехал. У всех было недоумение, что случилось. На другой день я опять отправился в приемную подписывать бумаги. И Поскребышев мне сказал сразу и определенно: товарища Сталина нет и едва ли будет. И вчера его не было, да, и вчера его не было, с некоторой иронией произнес Поскребышев. Может быть, он выехал на фронт? Ну что же ты меня терзаешь, сказал, нет и не будет. Я предположил, что Сталин заболел, но спросить не решился. Вечером я вновь зашел с бумагами к Поскребышеву, и вновь Сталин не появился. У меня скопилось много бумаг, и поскольку первым заместителем был Вознесенский, я попросил его подписать. Вознесенский позвонил Молотову, потом долго слушал его и, положив трубку, сказал: Молотов просил обождать один день и просит членов Политбюро собраться у него через 2 часа, так что пусть эти документы побудут у вас. Вознесенский поднял трубку вертушки, ждал минуту и сказал: никто на даче не отвечает. Непонятно, видно, что-то случилось с ним в такой тяжелый момент, и вот он не приехал. Ближайшее окружение было встревожено, если не сказать больше, мы все тогда знали. Проходило немного времени, чтобы тот или иной работник не был к нему приглашен, а теперь телефоны молчат, известно только одно: он на ближней даче, но никто не решается поехать к нему. В эти дни его уединения у Молотова собрались члены Политбюро и стали решать, как быть. По сообщению обслуживающего персонала дачи, Сталин был жив, здоров, но отключился от всех, никого не принимает, не подходит к телефонным аппаратам. Члены Политбюро единодушно решили ехать всем. Я сидел у пионерского костра рядом с другими ребятами и девчатами из наших иртышских зорей, вместе с ними пел под гитару: юный барабанщик, юный барабанщик. Он стучит, как сердце, тук-тук-тук, поднимает флаги. Пионерский лагерь, юный барабанщик тут как тут, дальние дороги, близкие тревоги. Заклубились тучи впереди, ты уже не мальчик, храбрый барабанщик. Сверстников на подвиг выводи. Били, не добили, жгли, да не спалили. Отчего так рано стал ты сед, по далеким странам, с верным барабаном? Мы прошли, оставив добрый след. Время боевое, не ищи покоя. Взрослый барабанщик, взрослый век. Поднимай, дружище, мир из пепелища. Выручай планету, человек 18. Потом мы пекли в зале потухшего костра картошку, обжигаясь ели ее и пели про этот пионеров идеал 19, вводили хоровод вокруг костра, танцевали парами под песни про любовь. Предварительно хлебнув портвейна 3 семерки из общей бутылки, для храбрости, я пригласил давно мне нравящуюся девочку по имени Даша и, немного освоившись, как бы случайно щупал выпуклости на ее груди, каждый раз извиняясь и пунцово краснея ликом. В конце концов, я до того охамел, что, прижав к себе, поцеловал Дашку прямо в губки. И было мне так хорошо, пока не приспичило по-маленькому. Проснувшись зверски трещащей головой, с пустыни Невада во рту после испытания ядерной бомбы, я смотрел в потолок и долго не мог понять, где я и что со мной. Вроде ж, я уже умер. Потом вспомнил: мать твою, я ж теперь товарищ Сталин, твою ж мать. Вспомнил прошедшую вечеринку, и мне захотелось тут же сдохнуть двурят тотчас, а не ждать еще целых 12 лет с лишним. Однако желание отлить превалировало над желанием умереть, и я зашевелился, тотчас обнаружив 2 вещи. Я, гол как сокол, в самом прямом смысле, рядом с тушкой реципиента находится еще одно голое тело, принадлежащее по всем признакам молодой женщине. Ну значит, поход по артисткам удался, не мог не подумать с удовлетворением. Есть значит у нас с товарищем Сталиным еще порох в пороховницах. Но где же у него туалет? Слава богу, за окном уже светало, и только повернув голову вправо, ой, как больно, я заметил открытую дверь в это столь жизненно важное помещение. Стараясь не скрипеть, Я сел на кровати и тотчас обнаружил на полу свое исподнее. Хватаю его и на цыпочках в присутственные места. Закрыв за собой дверь, пошарив по стене, включил, с непривычки кажущийся тускло-желтый свет от лампы накаливания и, на мгновение замерев, иронически хмыкнул. Санузел у товарища Сталина хоть и был на высоте по качеству отделки и чистоте, но оказался совмещенным, как в однокомнатной хрущевке, где я жил в бытность свою простым советским инженером, ХМ, ГКХМ. А вот чего у простого советского инженера, да и не только у него, априори быть не могло быть в сортире до самого развала СССР. Туалетная бумага, правда, не в виде привычных мне рулонов, а в виде отдельных листочков салфеток. И что самое удивительное, отечественная, правда, как и московская особая, выпускающаяся не для всех советских граждан, а исключительно только для тех самых. Простые граждане обходились газетами с портретами вождей, возможно, для этого их и печатали. Отлив в унитаз, я напился из крана холодной, очень холодной, воды. Ой, как хорошо! И одел кальсоны на завязочках, чтоб прикрыв чресла. Практически такие же, в каких в армейке щеголял, но только из более качественного материала, разумеется. Батист, если не ошибаюсь, возвращаюсь обратно в постель, ибо от выпитой воды реально заштормило, но тут меня встречает гневный женский взгляд и знакомый вопрос. Иосиф, как ты мог вчера так надраться, как простой деревенский мужик? Я такого от тебя не ожидала. Изрядно опешив, я мямлю. А вы артистка каких больших и малых театров будете, гражданка? Артистка опешила не меньше меня, глаза по полтиннику, как у куклы Барби, и ресницами хлопает. А ничего себе так бабца, гляжу на ее обнажившиеся прелести и облизываюсь. «Да кто ж ты такая?» Мысленно набираю в своем поисковике «Женщины Сталина», читаю, и меня бросает в жар. И не стыдно такое писать? Вы что, со свечкой рядом стояли и под одеяло к нему заглядывали? Сволочи! Успокоившись, делаю поправку. 30-е-40-е годы. Ага, вот оно. Уже сама по себе дата рождения Вали Истоминой примечательна. На свет она появилась в день революции, 7 ноября 1917 года. В самой же Валентине не было ничего особенного. Симпатичная, но не красавица, на которую будут оборачиваться на улице. Не семи пядей во лбу, но и не дурочка. Обычная деревенская девчонка, которую из всех других выделяла разве что одна черта. Неистребимый оптимизм и готовность заливаться смехом по любому поводу. Грустить Валя не любила и всегда предпочитала видеть в жизни только хорошие. Когда девушке исполнилось 18 лет, она перебралась в Москву и устроилась работать на фабрику. Там-то и ее заметил Николай Власик, начальник охраны Сталина. Он же и предложил ей особенную работу, о которой можно было только мечтать – накрывать стол самому великому кормчему. Валя, конечно же, согласилась. Говорят, в Зубалове юная Валентина появилась с узелком, в котором лежали тетрадки с конспектами, шерстяная шаль и открытка с портретом Иосифа Виссарионовича. Ничего удивительного в этом не было. Сталин был кумиром миллионов советских девушек. Издалека обожала его и Валя, а, узнав поближе, не изменила своего мнения. Девушка пришлась по душе всем. Она была простой, веселой и жизнерадостной. Вскоре в донесениях охранников начали появляться сообщения. 12 декабря в 4 часа утра Истомина вышла из спальни товарища Сталина и отправилась к себе. Или 13 декабря Истомина в 5:30 вышла из спальни товарища Сталина и пошла на кухню. А вот сам Сталин изменился, и в лучшую сторону. Все замечали, вождь повеселел, чаще бывал в хорошем расположении духа, улыбался и шутил. А еще вдруг перешел на хорошее французское белье, хотя раньше вообще не обращал внимания, что за исподнее у него под одеждой. Есть и ладно. Как человек восточного менталитета, вождь не любил волевых, сильных женщин. Со своей последней женой Надеждой Аллилуевой он сражался всю жизнь и довоевался до того, что она покончила с собой. Валя Истомина была совсем другой, мягкой и покладистой. К вождю она относилась с трепетом, считала его великим человеком, не скандалила, не спорила, чем не тихая гавань. По свидетельствам личной охраны главы СССР, Валентина Васильевна Истомина всегда отличалась не только приятной внешностью, но и покладистым нравом. Кроме того, она была хорошей поварихой и отличной хозяйкой, содержащей дачу в идеальной чистоте. Помимо вышеперечисленных качеств, девушка была мудра не по годам. Она умела слушать, но при этом не болтать лишнего. Неудивительно, что всего за пару лет Истомина стала чуть ли не единственным человеком, кому Сталин по-настоящему доверял, и не только наводить порядок в его жилище и следить за опрятностью одежды, но и заботиться о его здоровье. По словам очевидцев, глава страны практически всегда не доверял врачам, но из рук Валюши безропотно принимал абсолютно любое лекарство. После войны, когда здоровье Сталина становилось все хуже и хуже, он большую часть своего времени проводил в Кунцево, в компании своей экономки. А в конце 40-х вождь даже стал брать с собою Валентину в поездки по стране. Ближе к его кончине, Сталин и Валентина Истомина практически не расставались. В день его гибели Валя была безутешна. Плакали и остальные, но лишь она рухнула на колени возле дивана, уткнулась лицом покойнику в грудь и завыла в голос, как это делают в деревне. Женщина долго не могла остановиться, и никто не посмел увести ее от тела. Обмывать и переодевать Иосифа Виссарионовича доверили именно Истоминой. А историки так и продолжают спорить, кем же была Валентина Истомина. Обычной кухаркой или действительно хозяйкой хозяина 20. Артистка больших и малых театров, переспросила сидящая предо мной на кровати обнаженная молодая женщина и, вдруг закатилась в смехе, звонко, так переливчиво, как мелодия на айфоне. Точно она, все приметы сходятся. Возраст, чуть более 20 на вид, веселый нрав. Внезапно, холодок пробежал от затылка до межгодичного пространства. Доверие доверием, но женщины нутром чуют чужого. А вдруг она ляпнет кому, что хозяина подменили? Слушай, Валентина, Валя, Валюша, я тут с пьяных глаз подумал, а не сочетаться ли нам с тобой законным браком, а то вроде, взрослые люди, а встречаемся чуть ли не тайком, как школьники. Вновь вижу широко раскрытые в недоумении глаза и спрашиваю, я вообще тебе нравлюсь, как мужчина, ха-ха-ха-ха, снова залилась как колокольчик и, дернув меня за завязку кальсон, так что они с меня свалились, прыгай под одеяло, мужчина. Ну, что ж, если женщина просит, значит надо прыгать. После безумного, почти семейного, траха, я уснул как младенец после мамкиной сиськи, без сновидения и проснулся лишь от легкого укуса за мочку уха и шепота. «Вставай, Соня, тебя люди ждут». Переворачиваясь на другой бочок, посылая их нахер, я на пенсии. Однако она была настойчива. «Вставай», говорю, «уже почти обед». Приоткрыв один глаз, «А замуж за меня пойдешь?» спросил, и тут же появился вполне закономерный вопрос. «Странно, а что они в реале не расписались?» Присев на краешек кровати, погрустнев, «Ты же знаешь, у нас никогда не будет детей». «Понятно. 18 лет, фабрика, первый сексуальный опыт, залет и, поздний, да у тому же как пить дать, подпольный аборт. Жаль девку». Погладив по головке и поцеловав, ласково, «Возьмем на воспитание сироту, мало их что ли в СССР, а скоро будет еще больше». Помолчав, «Ты же знаешь, Иосиф, Светлана была и будет против». Сразу с просонья не дошло. «Кто такая Светлана? Не было у меня с ней ничего». «Ах, это шлю, ХМ, ГКХМ, моя, ХМ, ГКХМ, дочь, распустил, блин, реципиент семейку. Однако, чё делать, отцу перечить, выпарю засранку». Та, ударив по коленям ладонями, вновь закатилась в смехе, как будто я сказал что-то смешное. Спать расхотелось, захотелось посетить удобство и наоборот, что-нибудь покушать. Дождавшись, когда высмеется, тонко намекаю, «Ты вроде говорила, что уже обед, все готово, товарищи ждут, как появишься в столовой, будут накрывать». После удобств подхожу к платяному шкафу и, открыв, долго стою, не соображая, что выбрать. В чем он дома-то ходил? Хорошо, что есть у кого спросить. «Валюш, что мне наиболее идет в это время суток?» После очередного взрыва хохота, я был облачен в холщовые брюки, домашние тапочки, в белую хлопчатобумажную рубашку и простенькую полотняную курточку. Посмотрел на себя в зеркало и реципиента в нем не узнал. По мне, так он постоянно рассекал в стального цвета френче и сапогах. Вот что значит сложившийся образ. Взяв Валентину под локоток, «Пойдем, проводишь». Затем с отчетливо слышимыми оттенками мужского сексизма, надавливаю, «А над моим предложением руки и сердца подумай, срок у тебя до вечера». Конечно же, дети Сталина тоже нутром почуют, что их папка уже не их папка. Но такое изменение отношения легко можно будет объяснить детской ревностью. Хорошо придумано, да, впрочем, хоромы вождя народов оказались настолько скромны, что я и один бы не заблудился. Из спальни вышли с задумавшейся Валентиной в зал с большим столом, затем через прихожую в столовую, где находился обеденный стол на 8 персон. Все чисто, аккуратно, но скромно до неприличия. Блин, у меня региональный олигарх и то особнячок, как бы ни на порядок был больше и не в пример богаче обставлен. За обеденным столом сидели все мои вчерашние собутыльники, плюс незваный на вечеринке гость, Лаврентий Павлович Берия. Судя по кругам под его глазами, у того, в отличие от других, была бессонная ночь. «Привет всей честной компании», – жизнерадостно поприветствовал я и спросил, чем опохмеляемся. «О, Боржоми, мне давай рассказывать об завершении вчерашних приключений. Когда уезжали из Рогви, вы прихватили с собой ящик, пытались рассчитаться пистолетом, но вас не так поняли и прерываю, морщись как от очень кислого. На этом достаточно. Остальное давайте предоставим сочинять историкам». Берия, понимающе сверкнув стеклышками. «Огласки не будет, я взял с каждого посетителя подписку». Отмахиваюсь. «Да мне собственно похер, я ведь не Сталин». Налив себе стакан минералки из початой бутылки и, смакуя не торопясь осушив его, вопрошаю у Бери: «Лаврентий Павлович, а вас то, каким ветром занесло на нашу гулянку? Неужто заведующий тем заведением посмел на самого Сталина стукануть?» «Тот, почему стуканул, кабы нет, где вы?» «ХМ, ГКХМ, так весело гуляли, находится на прослушке, для специальных целей, понятно?» «Да, с замиранием сердца». «Понятно, конечно». «Ну и?» Тот, понимая мою озабоченность, с легким кивком: «Хорошо, что я был в своем кабинете, когда дежурный сообщил, что в нем сам товарищ Сталин. Я всех выгнал и слушал вашу исповедь, Иосиф Виссарионович». Берия улыбнулся, хищно поблескивая стеклышками пенсне. «Понимаю, почему вы не называете свои настоящие фамилию, имя и отчество», приложив ладонь к груди. «Несмотря на то, что пишут про вашу личность наши продажные историки, всегда считал вас умнейшим человеком, Лаврентий Павлович». Тот с жестью в голосе: «Если по-вашему я умнейший человек, то почему?» Слова застряли у него в горле, поэтому я подсказал и сразу ответил: «Почему вы так плохо кончили?» «Потому что в политической борьбе чаще всего побеждает не умнейший, а подлейший. Вы – непревзойденный технарь, Лаврентий Павлович. Возможно, после Сталина, вы – самый успешный менеджер 20 века. Но политика – не ваш конек». Наклонившись ко мне почти вплотную: «Иосиф Виссарионович, и мы на тех, кто со мной так обошелся, скажите?» «Конечно, нет». Берия отчаянно нервничал, и поэтому его акцент резал слух. «Почему? Во-первых, я не уверен, что назову истинных виновников. Ведь историкам верить, себя не уважать. А вдруг все было совсем иначе и пострадают невиновные? А во-вторых, потому что вы сразу начнете дергаться и станет еще хуже. Занимайтесь, чем занимались, а там, куда кривая вывезет». Тот, схватившись за голову: «А куда она вывезет? Я похищал, насиловал и убивал школьниц. Это пиздец». «Да, да. А еще вы агент разведки мусоветистов, британский шпион, заговорщик, готовящий государственный переворот, свержение советской власти и установление фашистской диктатуры. Если что-то пропустил, вы уж извините. Специально вашей биографией не занимался». Тот, покраснев свежесваренным раком: «Я не понимаю. Я не боюсь смерти. Я к ней был готов в любой момент, еще на подпольной работе. Если бы меня просто расстрелили. Но так меня ославить перед потомками? За что?» Пожав плечами: «Не вы первый, не вы последний. Не так ли большевики ославили российских императоров? В будущем довольно распространенная технология, применяемая не только к отдельным личностям, к целым народам и странам. Называется демонизация». Берия уже аж рычит, аж Власик напрягся. «Скажи мне, кто?» Мы перешли на «ты» успокаивающим тоном: «Лаврентий, не кипишуй. Виноваты не отдельные личности, виновата система. Одних уберешь, на смену им придут другие, возможно, еще более худшие. А всю систему переформатировать, у нас с тобой кишка тонка». Внезапно в подсознании всплыло без спросу из протокола допроса главы службы охраны Берии Рафаэля Саркисова: «По поручению Берии я занимался сводничеством, подыскивал для него девушек и женщин, с которыми он сожительствовал. Таких женщин у Берии было очень много, и я вел специальный список, где указывал фамилии женщин, их номера телефонов и другие сведения. Кроме меня сводничеством занимался и мой заместитель Надрая. Он, так же как и я, по поручению Берии подыскивал для него женщин и имел список. Хотя, кое-что я могу для тебя сделать. Убери из своего ближнего круга всех лиц кавказского происхождения, Это они дали на тебя такие дикие показания. Грамотно и постепенно, конечно, но обязательно убери. Здесь две девушки-подавальщицы принесли обед, и волей-неволей пришлось замолчать. Берия не ел, он глубоко задумался, и довольно-таки долго, его не было слышно. Обед на сталинской даче тоже не претендовал на особенный изыск, хотя был приготовлен безукоризненно и просто таял во рту. Русский борщ, гречневая каша с маслом, отварное мясо, птица, свежие овощи и зелень. Власик и Косынкин в присутствии грозного наркома НКВД, видать, не решались выступать с инициативой, и во время обеда ее взял на себя профессор Виноградов. Иосиф Виссарионович, я вас внимательно слушаю. Владимир Никитич, вы рассказывали нам о поистине катастрофическом результате предстоящей войны с Германией. Было дело, помню, ее еще Великой Отечественной войной назовут, по аналогии войны с Наполеоном 1812 года. Что вы еще хотели бы узнать? В этот момент зазвонил телефон. Поднявший трубку Поскребышев, прикрыв микрофон ладонью, смотри на меня, звонит товарищ Молотов, передайте ему, что заявление об увольнении по достижению пенсионного возраста я передам через вас завтра, и положите трубку. Все сидят, переглядываются, даже Берия, а я и вида не подав. Так что вас интересует, профессор? Тот, поочередно глянув на ушедшего в себя Берию, Власика и Косынкина, а если бы результат этой войны был бы иным, более благоприятным для нашего государства и народа, произошли бы те события, приведшие к столь беспрецедентному фиаско в начале 90-х годов? Это была моя любимая тема, поэтому я завелся сразу. О, по этому поводу в постсоветской России даже новый жанр ненаучной фантастики появился. Альтернативная история называется. Подумав, почесав небритый сталинский подбородок, продолжаю. Конечно, страна была бы несколько другой, ведь нанесен был огромный материальный урон, погибли самые лучшие люди. А вот какой именно другой, лучший или худший, чем реальный СССР, угадать невозможно. Виноградов удивляется. Разве может быть хуже? Да, запросто. Вот представьте себе, док, Российская империя победила бы Японию в 1905 году. Что произошло бы, не знаю. Наши бы политики и генералы, распетушив хвост, решили бы присоединить к империи Маньчжурию, Корею и, возможно, еще что-нибудь, и получили бы войну с объединенной коалицией ведущих мировых держав. Пример понятен? Вполне. Этот ушел в себя вслед за Берией, а вместо него Поскребышев. Так все-таки возможно сделать исход этой войны более благоприятным для нашего государства и народа, спасти хотя бы миллион жизней советских людей? Начинаю раздражаться и снова обратясь к Виноградову, ибо Поскребышев убежал к зазвонившему телефону. Миллион, 5 или даже 10 миллионов. Вот вы же врач, Владимир Никитич. Попали вы, положим, в средневековье и, получив неограниченную власть в виде рояля, спасли население большого города от эпидемии. Представляете такую ситуацию? Легко. Достаточно лишь самых элементарных методов гигиены. Без болезней народ плодится и размножается подобно стадам австралийских кроликов. И вдруг начинает вымирать от голода, ибо тогдашняя технология сельского хозяйства не позволяет прокормить столько народа. Тот печально кивнул. Да, в сельском хозяйстве я не особо силен. Продолжаю открытым текстом. Если начало и течение Великой Отечественной войны будет более благоприятным для СССР, его высшее политическое руководство захочет присоединить к социалистическому лагерю не только Польшу, Венгрию, Чехословакию и ГДР, а как минимум, целиком всю Германию, Австрию и страны Бенилюкса и Балкан. И война, которая называлась «Холодная», станет в новой реальности горячей, и стало быть, все сэкономленные жизни, кошки под хвост. Увидев произведенное впечатление, гружу дальше. И даже не будь войны, это сколько дополнительных нахлебников на шею, которые не просто будут сидеть на нашей школе, но и бунтовать, восставать по каждому поводу и без одного. И в итоге все кончится тем же самым. Как только Россия исчерпает свои ресурсы, распадется сперва соцлагерь, затем СССР. Поскребышев, с трубкой уха, звонит товарищ Воскресенский. Что ему сказать? Скажите ему, чтоб больше сюда не звонил. Помолчав, я решил поставить жирную точку на этой теме. В любом случае товарищ Сталин не вечен, а после его кончины начнется дикая борьба за власть, и по определению, победит в ней не самый умный и достойный, а самый подлый. Посмотрев в глаза Берии, а самый подлый и вероломный, способный, называя другом, воткнуть нож в спину. Тот, прищурившись, Хрущев, стараясь нейтральным голосом, возможно и он, а возможно и вы, Лаврентий Павлович, ведь власть портит человека и невозможно предугадать заранее, каким он будет после 12 лет пребывания в этой кодле. Виноградов растерянно. Так неужели ничего сделать нельзя? Почему нельзя? Можно, как я и предлагал ранее, залечь на дно и постараться выжить самому и помочь выжить своим самым близким. Разве этого мало? Обратясь к Бери, вам, Лаврентий, я бы настоятельно порекомендовал уйти с этой козличьей должности и устроиться директором какого-нибудь большого промышленного предприятия, желательно оборонного. Мечтательно. Я бы вам изредка подкидывал заклепки, а вы бы их дружно пилили с коллективом. И отвечаю за свои слова. Не миллионы, но сотни тысяч жизней таким образом мы бы с вами спасли. Косынкин, впервые подав голос, который оказался на удивление твердым и решительным. Ваше так называемое попадание, это не просто так, не какая-то случайность, а промысел Всевышнего, с какой-то вполне определенной целью, и вы обязаны ее выполнить, категорически. Я не получил никаких инструкций от Всевышнего, поэтому не считаю себя обязанным. А тайны знаки вам были? Что именно? Не уверена. Ну, не знаю. Сон какой-нибудь, например. Вздохнув об утраченном давным-давно в далеком будущем детстве, был сегодня ночью сон. Я в пионерском лагере, пою песни, жру печеную картошку и щупаю за сиськи девочку. Это знак и к чему он? Тот не успел ответить, ибо вновь зазвонил телефон. Вас, Иосиф Виссарионович, товарищ Каганович. Беру из его трубку и рычу в нее. В Москве, что? Уж и позвонить больше некому, кроме товарища Сталина. Не звони сюда больше. Тут же кладу ее на рычаги. Да как же он отключается? Подняв аппарат, нахожу небольшой рычажок и выключаю звонок. И в этом месте подал голос Берия. Я не собирался становиться ни партийным функционером, ни тем более наркомом НКВД. У меня имеются дипломы техника и строителя-архитектора, и меня вполне бы устраивала работа на промышленном предприятии, с грустью разведя руками. Но партия приказала, и я стал тем, кем я сейчас есть, и не в моих возможностях быть тем, кем я хочу. Наконец, пригрозив мне пальцем и даже с оттенком злорадства, и вам, Иосиф Виссарионович, не удастся уйти на заслуженный отдых. Сейчас они просто звонят, а потом приедут, и вам придется согласиться на их условия, иначе, перебив, иначе, мне не придется ждать целых 12 лет, кивает. Скорее всего, это будет так, да пофиг, не забывайте, я один раз уже умер, Берия, отсвечивая стеклышками. Скорее всего, вас после смерти ославит, как меня в вашем будущем, отмахиваясь, как от докучливой мошки. Сталина, так и так ославит, немногим хуже, чем вас, Лаврентий Павлович. А я так ваше, не Сталин, не забывайте. Вдруг Власик посмотрел мне в глаза. А как же мы, Иосиф Виссарионович? Ведь если вас очернят уже мертвым во всех смертных грехах, то нас сделают вашими сообщниками, и, поскребышев, поежившись как от холода, продолжил его мысль. Даже страшно представить, что с нами будет. Виноградов, сукаризный. Мне пока ни в тюрьму, ни на тот свет не хочется. Я, в отличие от вас, Иосиф Виссарионович, еще и одной то жизни не прожил. Косынкин, с какой-то жалостью на меня глядя, как Богородица со старинной иконы. Вы нас бросаете, Иосиф Виссарионович. Грех этой обязательно аукнется вам после следующей кончины. И тут Берия, зловеще ухмыляясь, нанес удар ниже пояса. А что подумает Валентина Васильевна, когда узнает, что вы, разъезжая на своем Паккарде по Москве, похищаете, насилуете и затем убиваете малолетних школьниц? И здесь меня огнем прожгло от самых пяток до затылка. А ведь я ей руку и сердце предложил, а стало быть, защиту и покровительство обещал. Надо что-то делать. Что делать? А Берия змеем подколодным, заглядывая через зловеще поблескивающие пенсне. Ты что-то говорил про систему, Иосиф Виссарионович. Подняв руку, грозно прикрикнул. Тихо, Чапай думать будет. Вовсе не претендуя на истину в последней инстанции, скажу одну вещь, а там каждый пусть для себя сам решает, прав я или не прав. Еще со школы слышал про зловещий гитлеровский план ОСТ, ужасался вместе со всем советским народом, но воочию увидел и прочитать смог, лишь когда в 2009 году, когда он был рассекречен. Оставим за скобками вопрос, почему наши официальные историки столь долго держали его в секрете от советского народа, для которого он предназначался. Действительно, почему? Ответа нет, и поэтому просто сделаем себе зарубочку на память. Все профессиональные историки, тупые по определению или лукавые, а скорее всего, и то и другое, и слабо соображают в том предмете, с которого кормится или же преднамеренно врут. Верить историкам нельзя. Итак, читаем план ОСТ. Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна, образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью. Говоря по-военному, мы должны убивать от 3 до 4 миллионов русских в год. Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о введении в действие генерального плана ОСТ. 23 июля 1942 г. Прочитав сие, я к собственному удивлению поймал себя на том, что меня это ничуть не ужаснуло. Почему? Чуть позже понял. Прямо перед этим, мне довелось читать про реалии дореволюционной России. Да у нас, все 300 лет романовского правления, действовал план ОСТ. Действительно, разбираем по пунктам. Славяне должны работать на нас. На них славяне работали давно. Еще задолго до рождения даже прадедушки бесноватого Адика. Доказательства, сколько вашей душе угодно. Как раз на балу император Николай I спросил своего гостя, французского маркиза де Кюстина, известного русофоба: кстати, вот, посмотрите вокруг, кто все эти люди по национальности? Как, ваше величество, русские? А вот и нет, это, молдаванин, там стоит поляк, это, грузин, это, армянин, это, немец, барон. А там стоят евреи с малороссом. Ваше Величество, а где же русские? А вот все вместе они, русские. Самодержец всероссийский, это тот, который, говоря словами Пушкина, с ног до головы, детина, с головы до ног, скотина, изрядно лукавил. Если посмотреть на стоящих поблизости представителей знати и простонародья любой страны мира 19 века, кроме колониальных стран, конечно, то сразу видно, они принадлежат к одной нации. Да, у первых и прикид понаряднее и побогаче, и мани в карманах погуще, и образование, полученное в Гарвардах от профессора, а не от кюре в сельской школе при костеле. Но все же, это единый народ, что видно невооруженным взглядом. Если же посторонний человек сравнит русского помещика с, да, даже не с крестьянином, с русским купцом, то он сразу скажет: это представители разных народов или даже разных цивилизаций, совершенно разная одежда, вера, обычай, привычки. А если рот разом откроют, даже речь зачастую не похожа. Нашу знать воспитывали французские гувернантки и гувернеры, и говорить свои первые слова «мама», «папа» они начинали на иноземной мове. Лишь в уже зрелые годы, общаясь с челядью и солдатами из числа туземцев, юные оккупанты учились великому и могучему русскому языку, то бишь, прививки и охрана здоровья для них излишни. Каждый второй русский младенец умирал, не прожив и года, а его родители редко доживали даже до 50 лет, уже к 40 годам становясь дряхлыми стариками. До эталонного 1913 года в России только от оспы ежегодно умирало от 35 до 100 тысяч человек, а ведь вакцинация от этой страшной болезни была известна еще со времен Екатерины Великой. Что это, если не преднамеренный геноцид населения оккупированной страны по плану ОСТ? Достаточно, если они будут уметь считать до 100. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. В соответствии с этим, оккупационной романовской администрацией в течение 300 лет принимались законы о кухаркиных детях, лишающие возможности учиться грамоте представителям истинно русских широких народных слоев. И после этого у отдельных представителей оккупантов находилось достаточно наглости, чтобы обвинять русский народ в природной лени, нелюбопытстве к наукам и мракобесии. Сволочи! У меня создается такое впечатление, что, сочиняя свой генеральный план ОСТ, немцы тупо скопирайтили его у представителей бывшей романовской правящей элиты, находящихся у них в эмиграции. Ведь именно Берлин был столицей русской белой эмиграции, а вовсе не Париж. Я к чему это? Большевиков можно сколько угодно проклинать, сваливая груды мусора на могилы их вождей и обильно поливая их помоями. Да, они вовсе не были идеальными людьми, чрезмерно и до фанатизма увлекались мертворожденными экономическими идеями и наворочили много чего лишнего, без которого вполне можно было обойтись. Но факт остается фактом. Они сделали главное. Воспользовавшись благоприятным моментом, большевики свергли 300-летнее чужеземное иго и отстояли свободу и независимость России в ходе жестокой и кровопролитной национал-освободительной войны. С ума спрыгнул, скажите, это ж была гражданская война, что подстоять свою точку зрения, рассмотрим повнимательнее, с кем воевала Красная Армия в 1918-1921 году. Если пренебречь достаточно редким и эпизодическим вмешательством в эту войну всевозможных 12 языков, конечно, учитывая то, что Украина стала не только независимой от России, но еще и самой небратской из всех постсоветских государств, образовавшихся на месте СССР, кровопролитную гражданскую войну 1918-1920 годов, можно смело назвать русско-украинской, ибо почти каждый второй белогвардеец был с юго-запада и, чем выше по иерархии, тем их процент становится больше. Адмирал Колчак, из помещиков Херсонской губернии, генерал Врангель, ведущий свой рот от дома Тольсбург и Листфер, чьи родовые гнезда находились на Украине, генерал Юденич, из малороссийских дворян Минской губернии, командующий в гражданскую Белым Северным фронтом генерал Миллер, родом из Витебской губернии, генерал Шкура, потомок запорожских казаков, генерал Гурко, из дворян Могилевской губернии, генерал Лукомский, из полтавских помещиков, так же как и генерал Дроздовский, генерал Коппель происходит из дворянского рода Ковенской губернии, и так далее и тому подобное. Знамо дело, автора тут же ткнут носом. А как же Деникин? Увы, там еще хуже. Его мать в девичестве, Вржесинская, детство Антон Иванович провел в Варшаве и по-польски стал говорить начал раньше, чем по-русски. Свергнувшие императора Николая два генерала Алексеев и Русский, женаты на полячках, что тоже весьма красноречиво. Единственный, кто из этого ряда выбивается, генерал Лавр Корнилов, бывший родом из Казахстана, земеля. Впрочем, эта тема достойна своего отдельного рассмотрения, сегодня мы не про это, мы про большевиков, их можно в чем угодно и сколько угодно обвинять, и во многом они заслуживают самых оголтелых проклятий, но одного у них не отнять. В 1937 году, когда было репрессировано 100 500 миллионов гениальных стратегов, талантливых конструкторов, выдающихся политических деятелей, имеющих огромные заслуги перед мировым революционным движением, и просто незаконных жертв тоталитарного режима, в России от оспы не умер ни один человек. Представляете, всего в хаха-веке от оспы умерло от 300 до 500 миллионов человек, больше чем в двух мировых войнах и всех локальных военных конфликтах, вместе взятых. Даже в 1967 году в мире заразилось оспой 15 миллионов, из них умерло 2 миллиона человек, а в России с 1937 года ни одного. В том же эталоном 1937 году в стране практически не осталось ни одного неграмотного, не умеющего хотя бы читать и писать человека. Позже успехи нашей страны в образовании заметили даже в Америке, и их президент Кеннеди, перед тем как его вольнули, успел по этому поводу сказать: «Россия победила нас в космосе от того, что ее образование самое лучшее в мире. Отныне наша задача любой ценой сделать именно наше образование самым лучшим в мире, а в космосе уже в этом же десятилетии захватить в космосе лидерство, обогнать русских и высадить на Луну наших астронавтов, и вернуть их живыми обратно. Если не сделаем этого, однажды мы все будем говорить по-русски. Признание врага самого дорогого стоит». Теперь, после этой прелюдии, переходим непосредственно к телу. Если у человека извилин в мозгу хотя бы ровно столько, сколько у обычного лесного ёбжика, то он должен хорошо понимать, что после 300-летней оккупации и затем кровопролитнейшей национал-освободительной войны, когда небрат шел на небрата, нормального государства получиться не может априори. Если как вариант исключить распад России до уровня отдельных незалежно-самостийных губерний, и неизбежную при таком раскладе оккупацию каких-нибудь очередных общечеловеков, конечно, альтернативой большевистской диктатуре левого интернационалистского толка могла быть только фашистская диктатура правого националистического толка. А вместо Сталина, какой-нибудь генерал-атаман, даже типа не Антона Павловича Деникина, тот был излишне жидковат для этой должности, а Анненкова или Семенова. Какая бы тогда страна у нас была, какие в ней порядки и какое к ней было бы отношение международной общественности. То, что в России Холокост бы начался на 20 лет прежде, чем в Германии, это даже к бабке не ходи. Возможно, это и понравилось бы Генри Форду, имеющего репутацию махрового антисемита, но и всего лишь. Но, платящие за музыку американские евреи-банкиры, сделали бы все, чтобы демонизировать националистическую Россию похлеще нацистского рейха. И, уж ни о какой помощи в индустриализации, даже за великие гроши, речь бы не шла от слова вообще. А кроме евреев, которых испокон веков на Руси били, кому бы в таком случае досталось бы на орехи больше всего? Какому классу? А если подумать, правильно, добру нации. Почитайте про деяния этих борцов за единую и неделимую, и вы поймете, что я прав. 21. Ну, да ладно, мы сегодня не создаем столь фантазийную альтернативочку, хотя и хочется, а обсуждаем деяния моего реципиента, сиречь реального товарища Сталина. Не мною с ним было сказано: революции задумывают гении, осуществляют фанатики, а плодами их пользуются подонки. Ленин, замысливший Великую Русскую революцию, умер вскоре после окончания национал-освободительной, гражданской, войны. Вслед за этим, без всякого сомнения, гением ушли в мир иной другие, под стать ему умники, Красин, Богданов, Дзержинский. И на политическом пространстве остались политики второй и главным образом третьей категории, фанатики и подонки. Как хоронили Кыргызхана, знаете, помните. Сперва монголо-болгары истребили тех, кто копал ему могилу и потом ее закапывал. Потом тех, кто истреблял гробокопателей. Затем тех, кто истреблял истребителей гробокопателей. Затем, короче, хоронили Кыргызхана до тех пор, пока в Монголии народонаселения практически не осталось, после чего болгаро-монгольскому игу пришел кирдык. Так что это были самые разорительно кровопролитные похороны в истории земной цивилизации. Книгу рекордов Гиннесса в студию. Точно так же должен был действовать и Сталин, создавая на постимперском пространстве нормальное государство. Не знаю, осознанно или по наитию, инстинктивно, но Сталин сперва все начал делать правильно. Руками подонков типа Генриха Ягоды он уничтожил фанатиков типа Троцкого, Зиновьева, Каменева и же с ними. Последние, в любом случае, были бесполезны для строителей нового государства, ибо в большинстве своем умели только разрушать. Правда, сделал он это несколько непоследовательно, часть из них оставив не только в живых, но и на руководящих постах, Ворошилова, Калинина. Это для меня непонятно. Возможно, он испытывал к ним какие-то человеческие чувства, что крайне недопустимо для политика. Сунулся в политику, забудь про человечность. Только политическая цель, только она и только любой ценой. Затем, Сталин руками, руками тупых исполнителей, типа Николая Ежова, приступил к уничтожению попутавших берега подонков, вроде Генриха Ягоды. После этого, ему лишь оставалось привлекши технократов типа Лаврентия Бери, помножить на ноль тупых исполнителей, и все было бы исключительно в шоколаде. Конечно, все очень схематично и условно, но это именно так и никак иначе. И вот здесь Сталин позволил себе непростительную ошибку, ограничившись истреблением очень узкой категории тупых исполнителей. Почему? Что это вдруг на него нашло? К сожалению, сознание реципиента, конкретно Забанина, прав админа у меня нет и пароль доступа подобрать невозможно. Разве что к гипнозу прибегнуть, к модной ныне на Западе лоботомии? Нет, не хочу, ибо больно будет не Сталину, а мне. Поэтому видно, для меня останется навсегда загадкой, почему Сталин не убрал Маленкова, Кагановича, Молотова, Микояна, Жданова, Хрущева, Вознесенского и прочих тупых исполнителей, и, за редким исключением, не назначил во власть следующий тип руководителей – управленцев-хозяйственников. А если подумать, а может, эта загадка проста, как некий, некогда очень популярный в народе пареный овощ. Никто не задавался себе вопросом, почему Сталин до войны занимал лишь довольно скромно звучащую должность генерального секретаря ЦК ВКПб, формально не имея в руках никаких рычагов власти. Это было достаточно, ответите вы, генсек правящей компартии есть, наивысшая власть в СССР. Вот, как, а почему тогда после начала войны, после того, когда стало ясно, что на фронте полный разгром, который с большой вероятностью может закончиться военным поражением и оккупацией страны, при которой не будет места ни самому Сталину, ни партии им возглавляемой, он вдруг становится председателем ХКО, верховным главнокомандующим и прочее, прочее, прочее. Зачем? Он же и так всесильный. И все его приказы, распоряжения и даже тайные желания выполняются не токмо по мановению пальца, но и по угадываемой мысли. Власти генерального секретаря ему уже не хватало, а как же он до войны обходился? Что-то не срастаются пазлы, согласитесь. А может, проще предположить, что до войны Сталин не обладал диктаторскими полномочиями и, получил их лишь после того, когда армия была разгромлена и страна оказалась на краю пропасти. Кто как, а другой отгадки этой загадки, я не нашел, как ни старался. Невероятно, да, Сталин и вдруг, не диктатор. Увы, большинство людей не только не умеют, не хотят думать. Простой обыватель смотрит снизу вверх и напевает, как в школе учили. Все могут короли, все могут короли, и судьбы всей земли, вершат они порой. Сдал ЕГЭ и вот уже образованный человек и сам может поучать в комментариях. Автор, учите историю, хотя бы в общих чертах. Но короля делает свита, и Иосиф Виссарионович не является исключением из этого, древнего как сам мир правила. Как и любой монарх, диктатор, законно выбранный электоратом президент, или еще какой государственный лидер, он мог манипулировать своей свитой, только играя на противоречиях между отдельными кланами, но лишь до поры до времени. Один, до того, как они научатся меж собой договариваться о сферах влияния, минуя самую высокую инстанцию, превратившись таким образом в некий негласный коллегиальный орган власти. Два, до того момента, пока они не перестанут нуждаться в сильной руке. И с этого времени, все вышеперечисленные товарищи на троне, просто говорящие головы, если, конечно, не начнут быковать, качать права и не окажутся на свалке истории со свернутой шеей, как, положим, бедный Павел, или его точно такой же незадачливый папаша, Петр III. Мое предположение, что таких моментов в эпоху Сталина было два. Момент первый. Сформировавшийся исторически советской номенклатуре, чтоб элементарно выжить и сохранить власть, требовался сильный лидер, способный их контролировать и понукать. Все предвоенные годы прошли в величайшем напряжении и была построена вторая экономика мира и, казалось бы, несокрушимая Красная Армия. Наконец, вопреки со страхом ожидаемому в течение 20 лет, капиталистические страны не объединились с целью уничтожения первого в истории государства и крестьян, а сцепились между собой в новой мировой бойне. Помня, что происходило в течение Первой мировой войны, полное истощение всех участвующих стран, возникновение в них революционных ситуаций, распад империй, можно было спрогнозировать точно такое же и на ближайшие годы. Подобно мудрой китайской обезьяне, смотрим на все это с высокой горы и готовим мешки собирать лут. Элита успокоилась и решила, что пора ограничить власть Сталина. Если подумать, прямым доказательством этой гипотезы служит отстранение ряда лиц, прежде всего в военном руководстве, Ворошилова и Шапошникова, а также, ничем другим не объяснимая волна репрессий в авиации, ее мы разберем и расставим все точки над и позже, и появление новых лиц, Мирецкого, Тимошенко и Жукова, досель бывших практически ничем. Мало того, летом 1940 года, отстранен от руководства Красной Армии был и сам Сталин, главный военный совет РККА, ГВС РККА, приказом которого 001 и была создана во время советско-финской войны ставка главного командования, являлся высшим коллегиальным органом руководства Красной Армии, имевшим своей задачей рассмотрение и решение основных вопросов организации и устройства, боевой и мобилизационной подготовки, вооружения и технического оснащения Красной Армии. ГВС РККА к началу финской кампании состоял их 9 человек высших военных руководителей. Ставка ГВС всего из 3. Ворошилов, Сталин, Шапошников. Да, да, именно в таком порядке. 26 июля 1940 года были изданы приказы НКО СССР 0037 с объявлением новой структуры Центрального аппарата Наркомата обороны СССР, 0038 о реорганизации Генерального штаба Красной Армии, а также приказ 0164 о составе Главного военного совета. Так вот, в новом списке членов ГВС РККА, фамилии с инициалами Сталин и В, не оказалось 22. Другим доказательством служит то, что в 1940 году Сталин ни разу не выступал публично. От 18 съезда партии в 1939 году, где он выступил с программной речью о работе Центрального комитета, вплоть до 3 июля 1941 года, когда прозвучало его знаменитое обращение к советскому народу, от него не было слышно публичных речей, если, конечно, не считать таковым выступлением перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года, которая никогда не публиковалась и не была известна общественности вплоть до самых перестроечных времен. Моя теория внятно объясняет, почему на переговоры с Гитлером в ноябре 1940 года поехал не сам Сталин, а Молотов. Другие теории, других историков, особенно официальных, по этому поводу молчат, как глухонемые партизаны на допросе. А ведь это были весьма знаковые переговоры. Заодно, эта теория объясняет, почему 22 июня с обращением к народу выступил Молотов, а не вождь и учитель лично. Однако, продолжим. Но оказалось, что самоуспокоились тупые исполнители рано. 22 июня 1941 года, ровно в 4 утра, грянул гром, и нашему коллегиальному руководству вновь потребовалась сильная рука. Но в этот раз, по-видимому, учтя прежний опыт, Сталин потребовал себе официальные регалии. Возможно, после того, как 29 июня, прямо в наркомате обороны, в присутствии соратников, был послан Жуковым на, да, именно туда. Если верить Молотову и писателю Стаднюку, конечно, не помогло. Военные годы являлись лишь наивысшей, критической точки этого напряжения, когда на карту было поставлено все. В конце 1944 года стало понятно, что война выиграна, внешний враг больше не является смертельной угрозой, а внутренний так и не появился. Значит, что, момент второй, можно расслабиться и, наконец, начинать получать удовольствие от своего привилегированного положения. Сильный лидер номенклатуре уже не нужен, напротив, он может только помешать наслаждаться властью. В это время, у вождя как-то, вдруг, откуда ни возьмись, появился новый любимчик, генерал армии Булганин. С этого момента, никто не мог обратиться к Сталину, минуя его. В этот момент, 23 ноября 1944 года, в день, когда генерал Булганин стал решать, с кем верховному можно видеться, а с кем нет, в стране совершился никем не замеченный государственный переворот, в результате которого Сталин навсегда потерял власть. Не, внешне все оставалось по-старому. Цезарь был на месте, соратники рядом. Однако, военноначальники, министры, партийные и государственные деятели и, даже конструкторы, которых обычно обозначают общим словом, сталинские выдвиженцы, по одному и целыми группами, стали исчезать с кремлевского политического небосклона. Этим, кстати, можно объяснить и отказ верховного главнокомандующего принимать парад победы, а вовсе не его неумением скакать на лошади. По крайней мере, эта версия не хуже других. После войны, Сталин часто болеет, он фактически отходит от дел, все чаще и чаще уезжая в отпуск на Кавказ. Даже первый послевоенный парад войск на Красной площади, посвященный 28-й краткой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, состоялся в отсутствии Сталина. Невиданное прежде явление и досель никем не объяснимое. Иногда вождь отсутствовал в своем кабинете месяцами. Бывали периоды, когда его соратники собирались за время его отсутствия на совещание Политбюро по несколько десятков раз в месяц, решая, видимо, какие-то важные вопросы. Иначе, зачем было собираться именно в сталинском кабинете? Маловажные вопросы обычно решаются по телефону. И вот скажите мне, это разве похоже на единоличную диктатуру Сталина? Брежнев, которого никто и никогда в диктаторских замашках никогда не обвинял, до своего самого последнего вдоха стоял на трибуне Мавзолея. Оттуда его и вынесли вперед ногами. Правда, потом еще 3 месяца ждали, когда после долгой и продолжительно скоропостижной кончины тело остынет, и лишь тогда объявили убитому горем советскому народу. Найдутся, если захотите, другие доказательства этой теории, просто это никому не нужно. И сталинистов, и их антиподов с приставкой «анти» вполне устраивает образ Сталина, как диктатора. Для одних – доброго, для других – злого, но именно диктатора, по одному лишь свистку которого происходит все хорошее, или наоборот – случается абсолютно все плохое на 1/6 части суши. Итак, что мы имеем на выходе? В какой-то исторический момент вокруг Сталина каким-то образом сложилась, организовалась кодла тупых исполнителей, с редкими вкраплениями среди способных организаторов-хозяйственников, иначе бы наша история из просто трагической стала бы фатально трагической. В свою очередь, в этой кодле имелся свой, так сказать, неформальный лидер, обладающий политическим влиянием, немногим меньшим, чем сам Сталин. Думаю, сперва им был сталинский ешек и таран революции, Серго Орджоникидзе, возглавляющий могущественный наркомат тяжелой промышленности, по сути являющимся в тот период государством в государстве. Но жадность сгубила недоучившегося сельского фельдшера, и на его место пришел Лазарь Каганович со своим кланом. Ныне, как можно понять, кодлу вождей возглавляет Вячеслав Молотов, который верховодил аж до самого 1949 года, пока его не подрезал Георгий Маленков. Товарищ Молотов, в девичестве Скрябин, очень интересная и загадочная историческая личность. И в этом месте давайте вновь вернемся к советско-германским переговорам ноября 1940 года. Перед переговорами Железный нарком заявил: «Я выражаю позицию лично Сталина». Однако, так ли это? Гитлер тогда предложил Советскому Союзу поделить шкуру неубитого британского льва и совершить экспансию в Иран, Ирак, Афганистан и Индию, за собой оставляя всю Европу. Заманчивое предложение, конечно, но ведь можно было и просто отказаться, да, мол, у самих земли столько, что тысячу лет можно осваивать и, все равно работы будет непочатый край. Так что ты, Адольф Алоизович, как-нибудь уж без нас. И что же Молотов? Он предложил Гитлеру вывести немецкие войска из Финляндии и Румынии, а также упрочить влияние СССР на Балканах и в Турции. Что это значило для Третьего рейха? Безоговорочную капитуляцию. Ведь из Финляндии промышленность Германии получала никель, кобальт, медь и лес. Рядом Швеция, железная руда, подшипники, высокоточные станки. Из Румынии – нефть. Из Турции черед Балканы – хром. В условиях ведущейся британским флотом морской блокады, взять это стратегически важное сырье было больше негде. И вот теперь повторю вопрос. Разве это сталинская позиция? Сталинская позиция была, как можно надольше оттянуть вступление СССР в мировую войну. Ведь согласно учению, советский лидер был до того перепуган возможностью войны, что запрещал войскам даже носить каски близ границы, чтоб не спровоцировать их видом Гитлера на агрессию. А тут он вдруг посылает своего наркома иностранных дел подергать фюрера германской нации за его ублюдочного вида усы. Что-то не сходится, не находите. И тут мы обратим свой пристальный взгляд на супругу Молотова, Полину Семеновну Жемчужину, в девичестве, Перл Соломоновна Карповская. Нет, я не против, когда у советских наркомов, жены еврейки. Совсем не против. Даже не против, если они занимают важные государственные должности. Народного комиссара рыбной промышленности СССР, как в данном случае, хотя это уже сильно смахивает на коррупционную схему, так у нее еще и родственники за границей. А это для простого советского человека, даже еврея по национальности, как минимум, это не допущение к важным государственным секретам, а максимум, статья. Брат Жемчужиной, Перл Карповской, эмигрировал в Штаты и, изменив никнейм на Сэм Карп, стал президентом компании Цар Экспортант Импорт Сорпоратион, через какую якобы оказывал услуги советскому правительству. Какие услуги, с какими условиями, история об этом умалчивает, так что догадайтесь сами. До этих переговоров, план войны с СССР, был всего лишь смелым замыслом германских генштабистов на бумаге. 18 декабря 1940 года, Гитлер подписал директиву 21, давая зеленый свет плану Барбаросса, тем самым воплощая этот план в металле и взрывчатке, которые 22 июня обрушатся на советский народ. Так кто вы, мистер Молотов, и чью позицию выражаете? Сталина, или быть может Черчилля, желающего столкнуть лбами двух диктаторов, ради спасения стагнирующей с еще Первой мировой войны Британской империи?